Глава 21. Во время моего утреннего разговора с матросами они назвали меня дикарем и смеялись надо мной, говоря, что я недостаточно прилично одет. Это произвело на меня сильное впечатление. Я и прежде заметил, что все они были одеты в куртки и панталоны, которые прикрывали их от головы до ног. Тут же я вполне отдал себе отчет в том, что моя рубашка, единственное, что было на мне, представлял из себя весьма недостаточную одежду. Мысль эта до сих пор никогда не приходила мне в голову, что не должно удивлять читателя. Я был подобен нашим прародителям в раю и не стыдился своей наготы. Теперь же, увидав подобных себе людей, почувствовал некоторую неловкость. Следствием этого было то, что я открыл свой сундук, вынул оттуда пару белых панталон и надел их. Они казались мне очень неудобной и излишней частью одежды, но так как другие носили их, то и я считал должным последовать их примеру. Панталоны были слишком длинны для моего роста. Я завернул концы их, заметив, как это делают моряки, и вышел из хижины. Жена миссионера все еще сидела на площадке и глядела на волны, ударявшие о скалы. Она тотчас же заметила перемену в моем костюме. «Вот это хорошо», — сказала она. «Теперь вы похожи на человека. Как вас зовут? Вы еще не сказали мне своего имени». Я ответил на ее вопрос, а затем сказал: «Я принес вам еще картофеля. Что мне с ним делать? Прежде всего, скажите мне, нет ли на острове такого места, где мы могли бы посадить картофель? Для этого нужен чернозем, то есть такая земля, как у вас в саду». «Да, там внизу», — я указал на овраг. «Есть такое место. Я всю эту землю принес оттуда». Там ее много. Но зачем сажать картофель? Потому что если посадить одну картофелину, она быстро даст росток и в скором времени принесет 40 или 50 таких же плодов. Это очень вкусная и питательная вещь, и когда нет ничего другого, может выручить из большой беды. «Очень может быть», — ответил я. «Я знаю, что картофель очень вкусная пища, я ел его вчера за ужином. Но ведь мы уже уезжаем послезавтра, к чему же сажать его?» «Да разве мы одни на свете и должны думать только о себе? Представьте, что года через 2-3 другая лодка будет выброшена на этот остров. Мы нашли здесь вас. Вы дали нам провизию и спасли от голода. Другие же этого не найдут и будут в отчаянном положении. Подумайте, как рады были бы ваши родители, если бы нашли здесь картофель, когда их выбросило на этот остров. Мы не должны жить исключительно для себя, а должны думать о других и стараться делать им добро. Это прямая обязанность каждого христианина». «Вы совершенно правы», — ответил я. «Вы очень добрая женщина. Если хотите, я тотчас же пойду и посажу картофель. Но как его сажать?» «В лодке есть лопата. Принесите мне ее. Я пойду вместе с вами во враг и покажу, как приняться за дело». Я принес лопату, и мы вместе отправились во враг. Она научила меня тому, как употреблять ее, и я вскоре приготовил ямки. Мы еще до полудня успели посадить все, что захватили с собой. Дома у нас оставался еще маленький запас картофеля. Затем мы вернулись в хижину, и я начал готовить рыбу к обеду. Пока она жарилась на угольях, моя новая сожительница захотела устроить занавеску около своей постели. «Пойдите к подшкиперу и попросите у него молоток и 4 гвоздя». «Я захвачу с собой немного птицы им на обед», — сказал я. «Сделайте это, пожалуйста, и возвращайтесь как можно скорее». Подшкипер дал мне молоток и 5 или 6 гвоздей. Молоток был для меня совершенной новостью. Я никогда не видал такого инструмента. Я вернулся в хижину и приколотил парус в виде занавески. «Теперь вы можете спать на своей постели». Я ничего не ответил, хотя совсем не понимал, почему я раньше не мог спать на своей постели. Я накануне только для того ушел из хижины, чтобы увести с собой Нера, близость которого пугала ее. Когда мы кончили обед, она спросила: «Как бы вы существовали на этом острове, если бы у вас не было сушеной птицы?» «Как?» «Да очень плохо. Я ловил бы рыбу, но бывает такое время в году, когда море очень бурно, и она не идет на приманку. Вот видите ли, как мы хорошо сделали, что посадили картофель. Это правда, но ведь мы недолго здесь останемся. Вы не верите, как я рад буду уехать. Мне так хочется видеть все то, о чем я читал. Мне хочется поехать в Англию и разыскать там кое-кого. Вы ведь еще не знаете всего того, что я знаю. Когда-нибудь я вам все расскажу. Мне так надоело жить здесь одному. Не с кем слово сказать, не с кем поделиться своими впечатлениями, некого любить, кроме Нера. Но ведь он не может говорить. А все же я не могу свыкнуться с мыслью, что должен буду расстаться с ним. Что бы вы предпочли, уехать без него или остаться с ним на острове? Я, конечно, предпочту уехать, но все же мне жаль его. Он единственный друг, которого я когда-либо имел. Когда вы поживете подольше и узнаете жизнь, вы поймете, мой бедный мальчик, что есть горе посерьезнее, чем разлука с животным, как бы мы ни были к нему привязаны. Вы, вероятно, ожидаете чего-нибудь очень счастливого по возвращении в Англию. Конечно, я там буду очень счастлив. Жена миссионера покачала головой. Едва ли это так. Если вам суждено долго прожить, вы, вероятно, придете к убеждению, что самой счастливой порой вашей жизни была та, которую вы провели на этих голых скалах. Джексон говорил другое, ответил я. Он постоянно горевал о том, что ему приходится жить на этом острове, и стремился вернуться в Англию. Он так много рассказывал мне про Англию, про то, как там живут, так много говорил о красоте ее. Я уверен, что там мне будет лучше, и не хотел бы оставаться здесь, даже в том случае, если бы одиночество мое прекратилось. Быть может, это и так, но жизнь ваша в руках Бога, и вы должны надеяться на Него. Он все делает к лучшему, это вы должны знать. Вы читали Библию? Нет, этого я не знаю. Бог живет далеко, там, за звездами. Это все, что вы извлекли из чтения Библии? Нет, не все, но я многого не понимаю. Мне очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил мне все это. Как я рад, что вы приехали с ними на лодке. Я никогда не видел женщины. Я видел кого-то во сне, и теперь знаю, что эта женщина была моя мать. Но у меня давно уже не было таких снов. У меня никого нет, кроме Нера. Бедный мальчик, у вас есть отец на небесах. Да, я знаю, что он теперь на небе. И мать моя также. Джексон говорил мне, что оба они были очень хорошие люди. «Я говорю о небесном отце, о Боге», — сказала она. «Ведь вы знаете молитву Господню? Отче наш, иже еси на небесах. Вы должны любить его». Я собрался отвечать, когда подошел Джон Гофф, подшкипер. Он объяснил моей собеседнице, что говорил с людьми и что они согласились ехать послезавтра, если погода позволит. Лодка требует лишь незначительной починки. «И все будет готово завтра к вечеру», — сказал он. «Надеюсь, они не слишком нагрузят ее», — заметила она. «Я именно этого-то и боюсь. Бочонок с ромом — находка скверная. Нам лучше было бы без нее. Оставить его они не согласны. Поэтому придется вынуть из лодки все, без чего мы можем обойтись. Нас и так будет 9 душ людей. А это груз немалый, да еще бочонок в придачу». «Вы обещали захватить мой сундук», — напомнил я. «Знаю, и возьму его, если будет возможно. Но имею в виду, что я, может быть, не буду в состоянии исполнить своего обещания». «Видите ли, сударыня», — обратился он к миссис Рейхард, «с тех пор, как они нашли бочонок с ромом, они совсем перестали слушаться меня. Не лучше ли будет, если этот мальчик захватит все необходимое ему в узелок? Надо еще ведь уложить провизию, что займет немало места». «Это правда», — ответила миссис Рейхард. «Едва ли лодка выдержит такую тяжесть, как этот сундук. Вы не должны жалеть о нем, мой милый. Он не представляет собой ценности. Они берут мой ром и мою птицу, и должны взять и меня, и мой сундук. Вы не вправе ожидать этого, если окажется, что сундук берет слишком много места. Желание одного должно уступить желанию многих». «Да, но они бы умерли с голоду без меня», — с сердцем воскликнул я. «Это правда, мальчик», — ответил мне подшкипер. «Но тебе не раз еще в жизни придется испытать, что сила есть право. Не забывай к тому же, что сегодняшний твой поступок не особенно расположил к тебе людей». «А что случилось сегодня?» — спросила миссис Рейхард. «А то, что он чуть не всадил свой нож в одного из них», — ответил Гофф. «Английские моряки этого не любят». Он приложил руку к козырьку и ушел, предложив мне следовать за ним с посудой, чтобы получить нашу долю ужина. Когда я вернулся, миссис Рейхард спросила меня, Зачем я поднял нож на матроса? Я рассказал ей все. Она объяснила мне, как я дурно поступил. «Разве вы не читали в Библии, что надо прощать обиды?» «Да, читал», — ответил я. «Но ведь эта обида не меня касалась. Я простил Джаксону, а в этом случае хотел помешать обидеть другого». «Другого? Вы говорите про Неро, как будто бы он был разумным существом, и жизнь его стоила жизни человека. Конечно, матрос был виноват, и не мудрено, что вы рассердились, так как он мог убить вашего тюленя. Но есть же разница между жизнью человека и животного. Когда животное умирает, ему наступает полный конец. Человек же имеет бессмертную душу. И ничто не может оправдать убийство человека, кроме самозащиты. Разве не сказано в заповеди «Не убий»?» Она еще долго говорила со мной на эту тему, объясняя мне, насколько я был неправ. Я, конечно, с этим согласился.